«У меня мало времени, поэтому можно коротко, только суть проблемы», — ответил мне приятный женский голос. «Мне бы Жанна услышать». «Я вас слушаю». «Простите, но я думал, что вы мужчина». «Так в чем проблема?» «Наверное, вы мне не подойдете». «Чего это так сразу?» — заинтересовалась она. «Просто дело связано с флотом и секретностью, думаю, люблю секретность», — перебила она меня. «Тогда надо лично встретиться и побеседовать». Тогда через час у меня в офисе, она отключилась, но напоследок мне пришла схема местоположения офиса на станции. Интриганка. Посмотрел на ее фотографию и местоположение офиса на станции. Ее контора находился в самой дорогой деловой зоне станции, на самом верху станции, рядом с помещениями управления. Услуги этой дамочки наверняка стоят очень дорого, решил я для себя. Впрочем, посмотрим, отказаться я всегда успею. В назначенное время я находился у ее офиса, но она отсутствовала. Прождал больше получаса и уже собрался уходить, когда она появилась. Прошу прощения за опоздание, но судебное заседание затянулось. Это я с вами договаривалась на встречу. Поинтересовалась она. Со мной, ответил ей, не зная, что мне делать. Очень хотелось развернуться и уйти. В этом опоздании я совсем не виновата, просто другая сторона всячески пыталась затягивать дело, сказала она, видя, что я сомневаюсь. Проходи в офис, там поговорим. Немного подумав, решил все-таки поговорить с ней. «Так что вас ко мне привело?» — спросила она, когда мы разместились на двух диванах. «Вы беретесь за дело против флота?» «Не за все», — честно ответила она. «За откровенно проигрышные не берусь. С флотскими сложно судиться. Это я знаю. Мне уже доводилось с ними судиться. Проиграли?» «Нет, мы достигли соглашения». «Они не выполнили это соглашение». «Выполнили». «Не выполнили вы». «Тоже выполнил». «Ничего не понимаю. Это соглашение в прошлом, все вопросы по нему закрыты». «Тогда в чем проблема?» «В том, что я мертв. С кем не бывает, но я пока не понимаю проблемы». «Проблема есть, но мне нужен договор и ваше согласие на неразглашение». «А ты не преувеличиваешь размер твоей значимости?» «Я бы сказал, что преуменьшаю. Причем это нужно не мне, а вам. Кстати, сколько стоит ваша консультация?» 2000, ответила она задумчиво. «Пока у вас есть возможность передумать, и я тихо уйду». «А кем ты служил на флоте?» «Это не важно, до подписания договор не скажу больше ни слова, я и так много сказал». «Ладно, вот тебе договор, подписывай». «Не стоит мне подсовывать пустышки». «Вот типовой договор, вписываешь свои данные в него и заверяешь нейросетью». «Юридически грамотный блес Абдулаиджи, значит». «Есть немного». «Вот тебе договор, но если ты окажешься пустышкой, куда переводить креды?» «Сюда». «Пришли». «Да, получила». «Теперь можно поговорить». «Так в чем твоя проблема?» «Мне нужно расторгнуть мой контракт с флотом». «И все». «Все, но никто не сказал, что это будет сделать просто». «Контракт у тебя есть?» «Есть». «Держи». Она недолго его изучала, а потом задумчиво спросила, типовой контракт и в чем с ним проблема. «Проблема не в контракте, а в адмирале». «Адмирале». Она удивленно посмотрела на меня. «Да, в командующем вторым флотом». «А ты с ним знаком?» «Довелось пообщаться». «Ты ведь простой техник». «Да не такой уж и простой». «По-моему, ты мне сказки здесь рассказываешь». «Сказки, говоришь, а ты посмотри на вот эту запись», и скинул ей небольшой кусочек записи моего общения с адмиралом. «Не врешь, значит». «А эти двое кто такие?» «А ты не поняла». «Нет». «Контрразведка империи». После этих слов я заметил, как она беззвучно выругалась. «И что ты от меня хочешь?» — спросила она после паузы. «Мне нужно максимально быстро расторгнуть контракт с флотом, так чтобы адмирал не успел вмешаться. Он, если узнает, что я выжил, не позволит мне покинуть флот. Так что у вас там произошло?» «Жан, конечно, я могу тебе все рассказать и показать, но не думаю, что ты после этого будешь нормально спать. Каждую ночь тебе будет сниться увиденное, и ты будешь постоянно ждать в гости контрразведку империи. Просто быстро расторгни мне контракт с флотом и забудь обо мне навсегда. Поверь, так будет лучше для нас обоих». «Ладно, вернемся к твоему контракту». «О каком соглашении ты говорил?» «Оно не связано с флотом и закрыто». «Впрочем, вот оно, можешь почитать». «Полиция». Она в очередной раз удивленно посмотрела на меня. «Да». «Могу номер значка назвать». «Обалдеть, таких дел у меня еще не было, недолго она изучала соглашение». «Потом, видимо, вернулась к моему контракту с флотом». «А сколько ты отслужил на флоте?» — поинтересовалась она. 10 лет. Нет. Тебе недели не хватает. До чего? До 10 лет. А это какое имеет значение? Большое. Ты про неустойку в контракте читал? Конечно. Так вот, после 10 лет службы стоимость неустойки снижается в 2 раза. Это как так? По федеральному закону. Не знал. Об этом многие не знают, но такой закон есть. Так что, если ты подождешь неделю с расторжением контракта, выплатишь только половину неустойки. У тебя, кстати, креды есть? На расторжение найду. Это хорошо, потому что контракт считается расторгнутым только после выплаты суммы неустойки полностью. Мне еще за работу заплатишь 50 тысяч. Что так много? Компенсация за подставу и мои бессонные ночи. Подписывай договор на оказание юридических услуг и жду креды. Подписал, перевел. Вижу, получила. Так что ты решил? Сразу будем расторгать или выждем неделю? Выждем. Кредов у меня совсем мало. Ты с банком общался после своего оживления? Нет, я знаю, что нельзя. Правильно, неделю никаких регистраций где-либо или банков. Я знаю, в полиции работал. Это хорошо, что знаешь. Думаешь, он будет тебя искать? На гражданке вряд ли, а вот на флоте он может все. Как тебя искать в случае чего? На планшет вызывай, контакт у тебя должен сохраниться. Договорились. Понадобишься вызову, сам не приходи больше сюда. Понял. Выйдя от нее, задумался. Честно говоря, не знал, что предпримет адмирал, когда узнает, что я жив. На гражданке он мне ничего не сделает официально, но в этом вопросе хватало разных «но». Он всегда может прислать кого-то с флота неофициально, так сказать. Но помимо возможностей самого адмирала существовал еще и его клан, а также флотская СБ, у которого ко мне однозначно появится много вопросов. Слишком много я знал. Кроме того, не стоило забывать о контрразведке, а у них на гражданке были весьма широкие полномочия. Про аратанскую разведку мне совсем не хотелось вспоминать, но она тоже присутствовала в этом списке. Я был уверен, что она проснется, как только выяснится, что остался в живых.